Глава 12. Варя. Я долго не могла уснуть. В голову лезли глупые противные мысли. Дождь, зарядивший с утра, так и стучал по крыше. А вот Харви ничего не тревожило. Он спокойненько дрых у меня в ногах и даже похрапывал. Я ворочалась сбоку на бок и прислушивалась к звукам, доносившимся через открытую форточку. Летом всегда оставляла её распахнутой, чтобы засыпать под звуки ночного города. Что я буду слушать перед сном теперь? Как сложится моя жизнь? Как я оставлю всё, что так люблю? Ещё несколько недель назад я подалась глубокому унынию. Мне казалось, что здесь меня ничего не держит. Но теперь... Я жадно проживала каждую минуту, боясь упустить что-то важное. Пыталась сохранить в памяти то, что мне дорого. Много гуляла по улицам и смотрела на город такими глазами, будто оказалась в нём впервые. Нарядный вечерний Невский, Адмиралтейство зимний, разводные мосты и раскалённые в жару крыши. Мне не верилось, что совсем скоро я останусь без всего этого. Без друзей, без мечты и, главное, без Назара. Это ранило больше всего. Ненадолго я провалилась в сон под звук затихающего дождя. Снился мне Кушнер. Мы ели солёную кукурузу и раскачивались на качелях, которые негромко поскрипывали. Волосы взлетали от тёплого летнего ветра. А потом мои качели как-то страшно загремели. Да так громко, что я резко открыла глаза. Не сразу сообразила, что этот звук донёсся из кухни. Харви подскочил и воинственно тявкнул. Вдвоём мы, щурясь от света, выползли на кухню. Агния, стоя перед открытым холодильником с кастрюлей в руках, виновато посмотрела на нас. Разбудила, да? Простите. В её ногах валялась крышка от кастрюли, которая и загремела на всю квартиру. «Агния, неужели ты хомячишь по ночам?» — ахнула я. «Просто я целый день не ела», — пробормотала Агния. «С утра от волнения...» Днём не до того было, а вечером я рассмеялась. Да я же шучу. Ешь на здоровье. Этот суп мы приготовили накануне вдвоём, и он получился очень вкусным, не хуже моего недавнего плова. Кажется, в кулинарии мы обе начали делать успехи. Удивительно, но нам даже понравилось готовить. Агния виновато улыбнулась. А мне вдруг тоже страшно захотелось есть. Денёк точно выдался очень напряжённым. «Ставь на плиту. Разогреем», — приказала я. Суп мы ели прямо из кастрюли, поленившись доставать тарелки. Молча причмокивая и время от времени переглядываясь. Харви, поняв, что ему ничего не светит, тяжело вздохнул и ушёл обратно в мою комнату. На кухне уютно гудел холодильник. За окном снова хлынул крупный косой дождь. За нашим спонтанным ночным ужином Агния подробно рассказала про сегодняшнее творческое испытание, других абитуриентов, про звонок мамы. В последнее время и Агнию так закрутило в вихре событий, что мы обе не поспевали за новостями. «А ещё я теперь знаю секрет созвездия», — сказала вдруг Агния. «Какого ещё созвездия?» — искренне удивилась я. Агния сидела напротив и заговорщически смотрела на меня. «Ну?» — поторопила я с ответом, когда молчание затянулось. «Что за интрига?» — подруга улыбнулась. «Прости, я долго думала, рассказать тебе или нет, но не могу удержаться. И это на меня так не похоже. Ты сломала Агнию Лемон своими тетрадями терпимости и нетерпимости». «Нет у нас никакой тетради терпимости», — рассмеялась я. «Просто тебе, наверное, раньше посплетничать особо не с кем было». А для девочек это, знаешь ли, святое. Рассказывай. Большая медведица у твоей двери — идея Назара. Выдала Кушнера Агния. Я так и зависла над кастрюлей с ложкой в руке. А для чего? Агния пожала плечами. Об этом история умалчивает. Самой интересно. Я поэтому тебе и рассказала, может, ты у него как-нибудь спросишь? Я задумалась. «Мне кажется, он с тобой так подружиться хотел», — предположила Агния. «Что за коварный план?» «Вот хитрец. Обязательно спрошу. Помню, как он мастерски переманил Харви на свою сторону». Это как? Мне казалось, Харви ко всем доброжелателен. Но Кушнеру он всех доброжелательнее, ты не замечала? Агния кивнула. Вообще-то да. А всё потому, что он подкупил эту наглую морду. Готовил ему какой-то вид домашней вкусняшки и подкармливал. Представляешь? И ведь даже теперь, когда мы вместе, он не делится рецептом. Лемон звонко рассмеялась. А я вспомнила первые дни нашего совместного проживания с Агнией. Тогда она была сдержанной, грустной и почти никогда не смеялась. Сильно же она изменилась после приезда Феди. «Как Харви перенесёт длительный перелёт?» — вздохнула я, придвинув к себе кастрюлю. «Как он будет без вкусняшек Назара? Как я сама без Назара?» С каждым новым вопросом мой голос всё больше дрожал. Я сама не заметила, как слеза упала в уже остывший суп. Агния тут же вскочила со своего места, подбежала ко мне и обняла за шею. «Я тоже не хочу, чтобы ты уезжала», — призналась она. Квартира, в которой я провела своё детство, тоже опустела. Родители собрали в коробке все вещи и книги. Мама после больницы была очень воодушевлённой, а вот папа, наоборот, стал ещё более молчаливым и задумчивым. Сильно его подкосила болезнь мамы, да и предстоящий переезд добавлял забот. В их с мамой возрасте уже сложно решиться на такие глобальные перемены. Со мной папа по-прежнему держался сдержанно. Нет, конечно, он по-прежнему называл меня зайчиком и солнышком, но наши отношения явно изменились. Мы и раньше не были особо близки, а теперь мне наедине с ним стало совсем тоскливо. Мама любила фантазировать, как может начаться наша новая жизнь. И в каждой её фантазии я играла одну из главных ролей. Вот мы с мамой пойдём туда-то и купим то-то, посмотрим на это и попробуем вон то. Давно я не видела её такой воодушевлённой. Чувствовала мама себя намного лучше. По крайней мере, во время сборов была бодра и не уставала повторять, что это предстоящий переезд придаёт ей сил. Моей маме было легко расставаться с этим городом. Кроме отца у неё никого не было. С матерью отношения были натянуты, со свекровью тоже. Мама никогда ни с кем не дружила. И, учитывая её непростой характер, это меня ничуть не удивляло. Мама даже с лёгкостью рассталась со своей работой, где у неё время от времени вспыхивали конфликты с коллегами. Она будто убегала от чего-то. От старой жизни и прежних обид. Мама всегда на всех обижалась и считала, что её недооценивают. Папина работа за границей стала для неё личной победой. Может, она хотела начать всё с чистого листа? Даже в общении со мной, ведь каждый раз, когда я навещала её в больнице, она была совсем другой, словно ранее мне незнакомой. Правда, как только я дала своё согласие на отъезд, а мама, наконец, оказалась дома, всё потихоньку возвращалось на круги своя. Хотя я видела, что мама старается держать себя в руках и не давить на меня. Я искренне верила, что она хочет навести мосты, помириться и исправиться. Но хотела ли новой жизни я? Мама с дробным стуком нарезала огурцы для салата, а мы с папой сидели молча и с задумчивым видом наблюдали за процессом. Я уже мысленно перенесла нас всех на другой материк. Там мы, скорее всего, точно так же будем в тишине сидеть за столом, и напряжение это никуда не денется. Разве что отцу придётся много работать, а мне оставаться наедине с мамой. «А твоя подруга, Олечка?» — начала вдруг мама. От неожиданности я вздрогнула и подняла на маму глаза. «Олечка. По-моему, в школьные годы мама так ласково мою подругу не называла. Она вообще не произносила её имени». В нашем доме моя подруга Оля Маркушова была исключительно эта. Эта девочка, которая испортила примерную Вареньку. Стоит признаться, что Оля, в принципе, единственная моя подруга, о существовании которой знала мама. Другие её не волновали и ни капельки не интересовали. Попроси я сейчас у мамы назвать имя хотя бы одной моей университетской подруги, её этот вопрос поставил бы в тупик. «Вы могли бы с ней встретиться и подружиться?» Как ни в чём не бывало, продолжила мама. «Ты говорила, что у неё уже семья, дети?» «Мама, Оля живёт в другом штате», — немного раздражённо ответила я. Мама будто витала в облаках. «Да и о какой дружбе может идти речь? Теперь, когда мы столько времени не поддерживали связь, мне казалось, что мы с разных планет. Всё так изменилось. Но мама была убеждена в обратном. Ну, хотя бы наладь с ней переписку. Приятно знать, что у тебя есть поддержка в другой стране. Вот как бы я осталась одна в незнакомом городе. Страдальчески вздохнула мама. И если бы не ты, солнышко, не знаю, что было бы. К тому же у меня слабое сердце. Я потянулась за огурцом, который мама ещё не успела нарезать в салат, и нервно его откусила. В этот момент в другой комнате запиликал телефон. Мама отложила в сторону нож и поспешно удалилась из кухни. Отец продолжал задумчиво молчать под хруст моего огурца. Я, не выдержав, спросила. «Папа, ты на меня за что-то сердишься?» «Сержусь», — искренне удивился отец. «Нет, зайчонок, с чего бы?» «Тогда почему ты всё время такой отстранённый? Иногда мне кажется, что ты винишь во всём меня». «В чём же я тебя виню?» Ещё больше растерялся папа. «Будто я довела своим поведением маму до болезни», — предположила я. «Что ты, зайчонок, это не так», — пробормотал папа, отводя взгляд. И тогда я поняла, что, возможно, недалеко от истины. Стало горько. В кухню вошла недовольная мама. «Опять рекламируют стоматологию», — проворчала она. «Вот откуда у них наши номера в базах, скажите мне?» Будто маме мог позвонить кто-то ещё, кроме спама. Она была жутко одинокой. А мне стало не по себе. «Наверное, на ужин я не останусь», — сказала я. «Меня ждут». «Кто же тебя ждёт?» — удивилась мама. «Есть в этом городе люди, которым я нужна», — ответила я. И мысленно прибавила. «А они, как воздух, нужны мне». Мама, дабы не портить наши отношения перед отъездом, не стала возражать. Сомневаюсь, что ей стало хоть немного интересно, кто же эти дорогие мне люди. Я уже сделала выбор в её пользу. И это для мамы главное. Отец же не сказал ни слова, лишь сухо попрощался со мной. Назар уже ждал внизу. Мы договорились, что он встретит меня, как только освободится с работы. «Сбежала?» — спросил он, улыбнувшись. «Угу». «Пока есть такая возможность», — вздохнула я. «Прогуляемся немного, а то ощущение, что из меня всю энергию высосали». После нескольких дождливых дней в городе наконец установилась солнечная погода. Взявшись за руки, мы направились в Парк Победы. После поцелуя в тенистых аллеях Назар вдруг посмотрел на наручные часы. «Нам пора», — сказал он. «Уже?» — разочарованно спросила я. Вид любимой, но почти опустевшей квартиры приводил меня в смятение. «Может, ещё погуляем?» Назар, покачав головой, взял меня за руку и повёл за собой. «Ты не пожалеешь, Варя. Тебя ждёт приятный сюрприз». В коридоре не горел свет. И Агния не вышла нас встречать, хотя не припомню, чтобы сегодня вечером она куда-то собиралась. Зато Харви с привычным звонким лаем кинулся в ноги. Я присела на корточки и крепко обняла его. Радовала, что с собой в Америку, в новую жизнь, я смогу взять любимую собаку. Моего хорошего мальчика. Хотя мама и демонстративно морщилась всякий раз, когда Харви крутился неподалёку, оставить его здесь я не могла. Попрыгав возле меня, пёс налетел на Назара. Мне казалось, что с Кушнером Харви обнимался дольше, чем со мной, но ревности и раздражения я больше не испытывала. Наоборот, с умилением смотрела на этих двоих. «Так что за сюрприз?» — поторопила я Назара, не успев разуться. До отъезда оставались считанные дни, и я понятия не имела, что могло бы поднять мне сейчас настроение. «Какая ты нетерпеливая, варвар!» Я лишь тяжело вздохнула. С варваром я уже смирилась. Куда лучше, чем когда на первом курсе Назар называл меня при всех вареником. «Какая есть!» Отозвалась я, снимая босоножки. Внезапно из моей комнаты донеслась музыка. Я подняла голову и настороженно посмотрела на Назара. «Что это?» «Это и есть сюрприз». Я тут же понеслась к себе, едва не запнувшись о мчавшегося рядом со мной Харви. В пустой комнате меня ждали мои друзья. Агния с Федей, несколько ребят из правкома, с которыми мы были близки, и, конечно, Каролина с Женькой. Кристины не было. После того, как я начала встречаться с Назаром, она сразу же откололась от нашей компании. Я всегда подозревала, что Кристина неровно дышит Кушнеру, и теперь эти мысли тоже немного омрачили жизнь. Вот уеду я за океан, а всякие хитрые тихушницы вроде Кристины останутся рядом с Назаром. Но я гнала от себя тревожные мысли. Сейчас Назар был рядом, крепко держал за руку и внимательно наблюдал за моей реакцией. Ему было интересно, как я отнесусь к этому сюрпризу. Отнеслась я к нему с огромным энтузиазмом. Тут же бросилась ко всем крепко обниматься. Ребята накрыли мой некогда письменный стол, устроив фуршет с закусками и напитками. Среди приглашённых я даже разглядела нашего соседа Жорика и очень удивилась. Чего он-то здесь забыл? «Это я Гошу пригласила», — шепнула мне на ухо Агния. «Да?» — протянула я. «Ага. Он про тебя спрашивал накануне. Ему тоже жаль, что ты уезжаешь. Ты знаешь, что Гоша собирается после школы поступать в консерваторию? Обалдеть. Но я заметила, что с весны он серьёзнее взялся за музыку. Раньше только две мелодии были в его репертуаре». Агния рассмеялась. Втянулся. Сейчас ещё Алекс с Катей придут. Я их за колой отправила. Как думаешь, мой брат мог бы подружиться с Гошей? Мне кажется, наш сосед хороший парень. Пусть немного постарше Алика, но куда прикольнее тех отморозков из школы. Музыка, смех, громкие голоса. Ребята общались между собой и танцевали. Каролина привела своего Сергея и, сияя от счастья, не отлипала от него весь вечер. Женя кружилась с Даней Соколовским, а Агния приняла приглашение от смущённого Жорика, с которым мы за вечер даже успели перекинуться парой слов. Я сидела на одной из коробок, оглядывая веселящихся присутствующих. Как же мне будет не хватать моих друзей. Назар, стоя в сторонке, спорил о чём-то с парнями из профкома. Что за человек такой? Вечно ему поспорить нужно. Но я тут же вспомнила себя и усмехнулась. Сама такая же. Мы два сапога пара. Только теперь нам придётся разлучиться. Как часто я смогу приезжать в Россию? Насколько мне известно, Оля Маркушова, уехав в Штаты, ещё ни разу не приезжала к своей семье. Только её родители прилетали к ней на рождение детей. Всё-таки это не заскочить в воскресный утренний Сапсан Санкт-Петербург-Москва. А у Назара здесь мама и сестрёнка, которых он не может надолго оставить. Думая обо всём этом, я снова загрустила. Рядом со мной возник Федя. Сел рядом и принялся молча рассматривать моих гостей. «Странное у нас с тобой, Варя, конечно, знакомство получилось». Внезапно начал он, не отрывая взгляда от танцующей Агнии. «Ты меня ещё раз извини, если что. Глупо тогда всё вышло. Ты уже извинился в тот раз по телефону». Улыбнулась я. «Ничего страшного, правда. Я рада, что ты снова появился в жизни Агнии. Со дня твоего переезда сюда она стала счастливей. Я это сразу заметила». Федя посмотрел мне в глаза и немного смущённо улыбнулся. Он редко смущался, иногда казалось, что его вообще ничего в этой жизни не может вывести из равновесия. Но когда дело касалось Агнии, выражение лица этого парня становилось совсем другим. Теперь мы вместе перевели взгляды на Лемон. Взяв Жорика за руки, Агния со смехом показывала ему какие-то движения, а раскрасневшийся Жорик очень нелепо всё это повторял. «Агния классно двигается», — сказала я. «Наверное, она была хорошей фигуристкой». Все жесты её были такими женственными, грациозными и манкими. «Наверное», — согласился Федя. «Ты знаешь, как Агния ушла из спорта?» Говорила, что получила какую-то травму. Мне показалось, что она не любит это вспоминать. Верно. Только это не несчастный случай. «Кто-то всё подстроил?» Ахнула я, припомнив фильм «Тоня против всех» с Марго Робби. Агния сама подстроила. Мрачно отозвался Федя. Села на велосипед и целенаправленно поехала с горы в дерево. Хотела насолить маме и пропустить летние сборы. Только не рассчитала, что в этот момент на дорогу выскочит машина. В итоге травма оказалась намного серьёзней. Агния вообще могла погибнуть или остаться на всю жизнь инвалидом. «Ну ничего себе!» — пробормотала я. «Этого я не знала. В итоге крест на спортивной карьере и несколько месяцев реабилитации. Я снова перевела взгляд на Лемон. Сейчас она, как ни в чём не бывало, весело отплясывала под лёгкое техно. Смогла бы я нарочно причинить себе боль? Нет, никогда. «Огни очень сложные», — сказал Федя. «Ну, наверное, тема интересна тебе», — предположила я. Федя снова с интересом на меня посмотрел и негромко рассмеялся. «Да, наверное. Не просто интересно мне. Я её люблю», — признался он. Остаток вечера прошёл весело. Мы пели песни, плясали, выбирались на крышу. Олег быстро нашёл общие темы для разговора с нашим соседом Жорой. Только ушёл брат Агнии намного раньше остальных. Ему нужно было проводить Катю и вовремя вернуться домой. Мои подруги и ребята из профкома никуда не торопились и веселились почти всю ночь. На прощание мы долго обнимались с девчонками в коридоре и дружно рыдали. А ближе к утру остались вчетвером — я, Назар, Агния и Федя. Внезапно Кушнер направился к холодильнику и достал оттуда огромный арбуз. «Блин, совсем про него забыл», — проворчал Назар. «На всю компанию купил, куда теперь столько?» «Какой большущий!» — воскликнула я. «Ничего, и вчетвером быстренько управимся». «Я ведь обещал тебя накормить арбузом», — довольно сказал Назар, наблюдая, в какой восторг меня привела его покупка. «Как бегемотиху». «Какую ещё бегемотиху?» — удивилась Агния. «Из Швеции», — как ни в чём не бывало, — ответила я. А затем поторопила всех. «Ладно, пойдёмте на крышу, а то скоро совсем расцветёт». Назар умело разрезал арбуз, и вчетвером, взяв тарелки, а Агния ещё и столовые приборы, мы выбрались на крышу. Город, окутанный прозрачными сумерками, по-прежнему спал. Лемон положила кусочек арбуза на тарелку и принялась мастерски орудовать ножом и вилкой. Я, Федя и Назар уставились на невозмутимую Агнию, которая кусочек за кусочком ела порезанный арбуз. «Что ты делаешь?» — спросила, наконец, я. «Ем арбуз», — пожала плечами Агния. «Ножом и вилкой?» «Извращение какое-то», — сказал Назар. «А как ещё?» — искренне удивилась Агния, аккуратно отделяя вилкой чёрные косточки. «Ну-ка, Назарище, подержи мне волосы», — попросила я. Кушнер тут же с готовностью исполнил мою просьбу. Тогда я вцепилась зубами в сладкий арбуз, такой спелый и сахарный, что захотелось замычать от удовольствия. Сок тут же потёк по голым рукам до самых локтей. Кушнер, держа мои волосы, с умилением наблюдал, с каким аппетитом я уплетаю свой кусок. А потом покачал головой. «Мечетина, ты даже арбуз по-варварски ешь». «А ты как?» — спросила я с полным ртом. «Я вообще ложкой люблю его есть. Разрезаешь пополам и начинаешь с середины». Затем все перевели взгляды на Федю. Мы молчали в ожидании ответа. «Что?» — засмеялся Федя. «Я вообще дыню больше люблю». О приближающейся дате отъезда думать не хотелось. «В каком штате ты будешь жить?» «Папу пригласили в Миссури». «Это там протекает река Миссисипи?» «Она много где протекает. Крупнейшая река в Северной Америке». «Про что вы сейчас?» «Я всё прослушала». «Про реку. Миссисипи». Негромкий смех. «Такой ты дурак, Назар. Подайте ещё арбузика». «Вот. А кто боялся, что мы вчетвером с арбузом не управимся?» «Точно. Ты одна почти половину слопала». «Ай, варвар, больно. Ещё и липкими руками». Мы ели арбузы и непринуждённо болтали, наблюдая, как постепенно крыши домов начали краснеть вместе с восходящим летним солнцем. Как жаль, что всё хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. Белые ночи в Петербурге были на исходе. За день до отъезда мне позвонила баба Женя. Я как раз планировала забежать к любимой бабуле, которую этим летом было не поймать. Если баба Валя после круиза укатила к моим прабабушкам в деревню, то баба Женя весь июнь вместе с женихом пропадала в походах. У меня же сначала сессия, потом мамина болезнь. На некоторое время мы пропали из жизни друг друга. Ну а тут сам Бог велел нам встретиться. Попрощаться перед долгой разлукой. Увидев с утра пораньше высветивший контакт бабули, я только тяжело вздохнула. Они все считают меня необязательной опоздуньей и о встрече предпочитают напоминать заранее. «Я всё помню», — хриплым после сна голосом сказала я. «Приеду к тебе, приеду. Просто не так рано». Я сладко зевнула. «Варенька, приезжай пораньше», — взволнованным голосом попросила баба Женя. «Есть серьёзный разговор». Я тут же приподнялась на локте. «Что-то с прабабушками?» — быстро спросила я. «К ним в деревню я не успевала». «Нет, у них всё отлично». «Дело в тебе?» «Во мне?» — растерялась я. «Ох, и не люблю я эти серьёзные семейные разговоры». «А во сколько к тебе приехать, бабуль?» «Умывайся, собирайся и приезжай. И можешь не завтракать, я тебя накормлю». Положив трубку, я тут же принялась собираться. Теперь дурное предчувствие не отпускало. Огня в такую рань уже была на пробежке, да ещё, видимо, и Харви с собой прихватила. Я наскоро умылась, оделась и выскочила из квартиры. День стоял тёплый и солнечный. По небу неспешно плыли кучевые облака. В такую летнюю безветренную погоду ничего не предвещало беды. Но я никак не могла избавиться от тревоги. Баба Женя никогда не была паникёршей, а тут с самого утра навела смуту. Скорее всего, разговор будет связан с нашим отъездом. С мамой баба Женя практически не общалась последние полгода, разве что иногда, только по телефону, потому что дочь не одобряла разгульный образ жизни матери. Как же я хохотала в тот момент, когда бабуля пожаловалась на эту формулировку. И нового бойфренда бабушки, который был практически ровесником мамы, моя родительница тоже не одобряла. Наверняка бабе Жене было интересно узнать подробности нашего предстоящего отъезда. Но почему одна лишь я? Дело-то во мне, как выразилась баба Женя. Я была у двери бабушки уже через полчаса. С гулко бьющимся сердцем нажала на кнопку звонка. Бабуля тут же распахнула дверь. Мы не виделись с мая. За это время баба Женя, как обычно, только похорошела. Молодая, подтянутая, с новой короткой стрижкой. Вот что делает любовь с людьми в любом возрасте. Прямо на пороге мы обнялись. «Девочка моя, Варюша», — проговорила бабушка, гладя меня по спине. «Бабуль, ты так изменилась с этой прической», — воскликнула я. «В самую лучшую сторону». «И как хорошо, что мы успели повидаться до отъезда. Я бы с ума сошла, если б с тобой не попрощалась». Бабушка отстранилась от меня и принялась внимательно рассматривать. «Ну а ты как хороша, Варюшка. Настоящая красавица у меня». Мы рассмеялись. «Обменялись комплиментами, называется». Как же мне не хватало бабушки. Я вспоминала свои приезды к маме. Каждая наша беседа начиналась с того, во что я одета, как похудела, поправилась и как мне это чаще всего не идёт. «Проходи. У меня уже стол накрыт», — пригласила бабушка. Я быстро разулась и прошла на кухню. На столе стояли сырники со сметаной, горячий кофе, свежие ягоды. Любимая и уютная сервировка с фарфоровыми чашечками от бабули. Я уселась за стол, но к еде пока не приступала. Очень меня интересовало, для чего бабушка вызвала с самого утра, ведь мы планировали встретиться вечером. Бабушка села напротив и долго на меня смотрела. Внезапно я почувствовала себя виноватой. Что с ней сегодня такое? Сначала улыбается, а теперь хмурится. Я не давала повода на меня злиться. «Бабуль, ты меня пугаешь», — сказала я. «Что случилось?» «Кофе пей, а то остынет». Обжигая язык, я сделала несколько глотков. «И когда ты собиралась рассказать мне, что мама лежала в больнице, партизанка?» — спросила внезапно бабуля. «Я чуть кофе не поперхнулась. Разве ты не знала?» — удивилась я. «Мама сказала, что вы поддерживаете связь по телефону». «Только вчера я это выяснила», — всплеснула руками бабуля. «И то случайно. На старую работу забежала». Моя бабуля тоже в прошлом врач, уже была на пенсии. Раньше она работала в той же больнице, что и отец. Собственно, бабуля и свела моих родителей, когда папа проходил интернатуру. Встретила заведующую, мы разговорились, и тут я узнаю такие новости. Я растерянно заморгала. «Возможно, мама не хотела тебя пугать», — предположила я. «Новость-то действительно неутешительная». «Такое не скрывают от родной матери», — отрезала бабуля. «Какими бы натянутыми у нас не были отношения. Твоя мать — эгоистка. Тем более, что всё обошлось». «Как это обошлось?» — возмутилась я. «Человеку предстоит серьёзная операция». Из-за вечных ссор мамы и бабушки я всегда была словно между двух огней. И мне приходилось время от времени занимать чью-то сторону. Конечно, чаще я была за бабулю, но теперь, когда дело касалось здоровья, мне показалось, что баба Женя слишком легкомысленно отнеслась к маминой болезни. Она просто не видела в больнице. Тогда мама была сама не своя, и при виде неё у меня сердце сжималось. «Какая ещё операция?» — вполне искренне ахнула бабуля. «Неужели тебе не сказали в больнице?» — удивилась я. «Маме теперь нужна операция. Наверное, заведующая тоже не хотела тебя волновать». «Глупости. С чего бы им всем так меня оберегать? Да и какая операция?» «Конечно, я распереживалась, как узнала, но Галина Степановна меня сразу успокоила. Дала Иркину медкарту. Так там ничего страшного не обнаружено. У мамы твоей всегда были проблемы с психосоматикой. Ещё с детства». Саше надоели её жалобы, и он попросил обследовать жену на всякий случай. Слава богу, ничего не подтвердилось. Я так и застыла с чашкой в руках. «Бабуля, а ты ничего не напутала?» — осторожно спросила я. «Как это не подтвердилось?» «Что же я могла напутать, когда своими глазами видела медкарту? Ну, вы, конечно, должны были сами мне всё рассказать». Я ничего не понимала. Бабушка, заметив моё ошарашенное выражение лица, насторожилась. «Варюшка, в чём дело?» «Честно сказать, не знаю. Но зачем мне тогда ехать в Америку?» «Как это зачем? Ты ведь хочешь там учиться?» «Чего?» — протянула я. «Час от часу не легче». «Кто это тебе сказал?» Баба Женя совсем растерялась. «Так сватья сказала Валентина, а ей Саша». «А можно подробнее?» — нахмурилась я. Как оказалось, по версии родителей, новость об их отъезде я восприняла с огромным энтузиазмом. Тут же принялась искать образовательные программы, чтобы продолжить учёбу за границей. Бабушек эта информация, кстати, совсем не смутила, ведь они знали, что я человек увлекающийся. «Ну всё совсем не так. Что за испорченный телефон?» Я вскочила из-за стола и принялась метаться по кухне. Поверить не могла, что родители могли провернуть такое за моей спиной. Когда я изложила бабе Жене свою версию событий, мы уже обе пребывали в шоке. «Варюша, сядь и успокойся». Бабушка подошла ко мне, обняла за плечи и усадила обратно за стол. Теперь и речи не шло о любимых сырниках бабы Жени. Успокоиться у меня не получалось. Во мне поднималась злость. «Для чего они это сделали?» — негромко повторяла я. «Для чего? Они ведь знали, что я не хочу никуда ехать». Бабуля сидела рядом и гладила меня по плечу. «Я ведь даже подумать не могла, что они могут вот так манипулировать такими важными вещами». В горле стоял ком. Мне хотелось заплакать, но слёзы почему-то никак не лились. Внутри образовались пустота и засуха. Я вспоминала, как мама часто ссылалась на состояние своего здоровья. Каждый раз, когда мы ссорились в мои школьные годы, она жаловалась, что у неё из-за меня подскакивает давление или начинает болеть голова. Один раз даже упала в обморок после нашей крупной ссоры. Помню, я не на шутку перепугалась и винила себя за сказанные сгоряча слова. Да, пожалуй, чаще всего после разговоров с мамой меня преследовало чувство вины. И мама прекрасно знала, на какие болевые точки нужно давить, чтобы на меня воздействовать. «Для чего она это сделала, бабуль? Для чего?» — бормотала я. «Возможно, она просто боится остаться одна», — предположила бабуля. «В чужой стране, без знания языка, Саша ведь всё время будет на работе». «Но это очень эгоистично», — воскликнула я. «Твоя мама всегда была эгоисткой», — вздохнула баба Женя. «В этом есть и моя вина. Слишком много я позволяла ей в детстве. Мною она манипулировала точно так же. А теперь, когда дочь выросла, а я решила, наконец, пожить для себя, она снова недовольна. Теперь мне было понятно поведение папы. Но я не могла взять в толк, как он тоже оказался во всём этом замешан. Допустим, поначалу папа действительно испугался за маму. Но потом, когда стало ясно, что ей ничего не угрожает, узнав реальное положение дел, он продолжал плясать под мамину дудку и подыгрывать ей, водя меня за нос. От отца я такой подлости не ожидала. Я провела у бабушки весь день. Когда позвонила мама, я тут же выключила телефон. Не желала сейчас даже голос её слышать. Я лежала на диване и молча пялилась в потолок. Слёз по-прежнему не было, как бы я ни старалась их выдавить. А ведь мне казалось, если я заплачу, мне станет намного легче. Бабушка периодически заходила в комнату, целовала меня в лоб, приносила куриный бульон, будто я была больна. А я и на самом деле чувствовала себя разбитой. Период, когда я беспокоилась из-за состояния мамы, дался мне непросто. Но сейчас, когда узнала, что ей ничего не угрожает, я не испытала никакого облегчения. Наоборот, на сердце стало ещё тяжелее, чем прежде. Только к вечеру я нашла в себе силы подняться с дивана и начала собираться домой. Бабушка наблюдала, как я, усевшись на мягкий диванчик в прихожей, долго вожусь со шнурками на кедах. Шнурок завязался в тугой узел, который я тщетно пыталась развязать. В итоге, распсиховавшись, запустила кед в угол и, наконец, горько разрыдалась. «Как дальше жить, бабуль?» — спросила я, не поднимая головы. «Всё пройдёт. Всё забудется», — проговорила баба Женя, присаживаясь рядом со мной на диванчик. «Ты у меня взрослая, умная, эмпатичная девочка. Ты помнишь те строчки у Есенина, которые я читала тебе? В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжёлых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство». Сергей Есенин. Поэма «Чёрный человек». «Поплачь, поплачь, моя хорошая. Не держи в себе. Я всегда с тобой. Я рядом». Бабушка чмокнула меня в висок, а я поднялась и поковыляла заброшенным в угол кедом. У меня получилось заплакать, но легче от этого не стало. Мне хотелось скорее выбраться из квартиры, чтобы вдохнуть свежего воздуха. На улице опустились тревожные синие сумерки. Я включила телефон и увидела несколько пропущенных звонков. От Назара и от родителей. Жалобно шмыгнув носом, я решительно набрала номер папы. «Зайчонок», — начал папа строго без приветствия. «Ты почему не берёшь весь день трубку? Завтра вылет. Ты собрала вещи? Мама волнуется. А ты?» — спросила я. «Что я?» Папа явно растерялся. «Собрал вещи? Ты за меня волнуешься?» «Папа, ты вообще меня любишь? А мама?» «Котёнок, да о чём ты?» «Вы меня любите?» — уже выкрикнула я. По ярко освещенному проспекту сплошным потоком лились машины. Я шла мимо празднично сверкающих витрин и горько плакала. Некоторые прохожие оглядывались мне вслед с нескрываемым интересом. «Любим?» — откашлялся папа. «Любим, зайчонок? Что-то случилось?» Я слышала на заднем плане обеспокоенный голос мамы. «Разве когда любят, поступают вот так?» «Я всё знаю, папа», — сказала я, глотая слёзы. Баба Женя была в больнице и видела мамину медкарту. Отец долго молчал. «Ты прав. Маме правда нужна медицинская помощь», — шмыгнула я носом, так и не дождавшись от папы ответа. «Психиатра. А я никуда не еду». Теперь мы оба молчали. И только вечерний город шумел вокруг. Взволнованная мама переспрашивала, что случилось, а потом и вовсе потребовала у отца трубку. Услышав это, я испуганно закричала. «Я не буду с ней разговаривать! Если ты передашь маме трубку, то я сразу сброшу звонок, ясно?» «Да-да, зайчонок», — негромко говорил папа. «Я понимаю, как ты злишься. Неужели?» «Варя, прости меня, пожалуйста». Голос отца был каким-то незнакомым. Глухим и больным, оттого ещё больше хотелось плакать. «Счастливого вам пути», — сказала я напоследок, не в силах продолжать этот разговор. И без душещипательных бесед всё понятно. В голове стучало: «Не прощу. Никогда в жизни не прощу их». Нажав на отбой, я тут же перезвонила Назару, но его телефон был вне зоны доступа. Это снова довело меня до слёз. Именно от Кушнера мне сейчас нужна была поддержка. Не помню, как я дошла до дома, всё было словно в тумане. Сразу же свернула к подъезду Назара, поднялась на последний этаж и долго-долго жала на кнопку звонка. Назар не открывал. Тогда я, прислонившись спиной к его двери, сползла вниз и сидела на корточках до тех пор, пока не затекли ноги. Где сейчас Назар? Что он делает? Вдруг ищет меня по городу, ведь я на весь день сама оставила его в неведении, отключив телефон. Накануне мы договорились, что Кушнер поедет со мной утром в аэропорт. Я вспомнила нашу прогулку по городу после вечеринки. В прошлый раз Назар говорил, что когда ему плохо, он всегда идёт на Дворцовую набережную. И это его спасает, особенно в белые ночи. Я поспешно сбежала вниз по лестнице. Поздний вечер был тёплым. До набережной я решила доехать на автобусе, который шёл мимо Дворцовой. В этот час общественный транспорт был практически пустым. По салону гулял приятный летний сквозняк, и теперь я прокручивала в памяти день, когда мы с Назаром ехали этим маршрутом в парк, где катались на аттракционах и ели солёную кукурузу. Назара я увидела издалека. Он сидел на том же месте, что и в ту белую ночь, и смотрел на глянцевую воду. На улице уже темнело, и на Неве играли блики. Я подошла к Назару и молча села рядом. Кушнер повернулся и кивнул мне в знак приветствия. Он даже не удивился, что я внезапно очутилась рядом. Я волновался. «Что у тебя с телефоном, Варвар?» — спросил недовольно Назар после моего недолгого молчания. «Аналогичный вопрос, Кушнер», — ответила я. Назар полез в карман джинсовой рубашки и, достав свой смартфон, чертыхнулся. Разрядился. Я даже не заметил. Я положила голову ему на плечо и тоже уставилась на воду, в которой отражались огни. За нашими спинами горели окна и проносились редкие машины. Весь день во мне была пустота, а теперь я потихонечку начала наполняться жизнью. В какой-то момент даже улыбнулась сквозь вновь проступающие слёзы и поцеловала Назара в плечо. Назар тут же снова повернулся ко мне и без слов поцеловал в губы. «Я остаюсь», — сказала я тихо после долгого поцелуя. «Что?» — переспросил Назар. «Я никуда не еду. Я остаюсь», — повторила я, снова улыбнувшись. «Это шутка такая?» — от волнения голос Назара слегка охрип. «Повтори ещё раз, пожалуйста». Тогда я, немного нервно рассмеявшись, выкрикнула: «Я остаюсь». Мимо курсировали корабли и речные трамвайчики, мигающие разноцветными огнями. Я сидела у Назара на коленках, крепко обняв его за шею, и рассказывала о том, что натворили мои родители. Время от времени мне снова хотелось расплакаться, но каждый раз, когда голос начинал дрожать, Назар целовал меня в висок, и боль немного отпускала. Мы долго проговорили, до развода мостов. Потом, взявшись за руки, побрели вдоль гранитного парапета. Так устала за день. Призналась я, когда мы проходили мимо разведённого Дворцового, будто весь день вагоны разгружала. «Приляг, отдохни», — пошутил Назар. И я, не выпуская его руки, легла прямо на нагретый за день асфальт, потянув Кушнера вслед за собой. Назар, рассмеявшись, лёг рядом. Так мы и растянулись посреди перегороженной пустой проезжей части перед огромным разведённым мостом. А редкие прохожие смотрели на нас с интересом. Я разглядела на небе несколько звёзд и тут же вспомнила наш с Агнией разговор на кухне. Я ведь так и не узнала у Назара, что означало его тайное послание на моей лестничной клетке. Я спросила об этом. Назар повернул ко мне голову и рассмеялся. «Ты правда хочешь это узнать?» «Конечно», — воскликнула я. И я планировал признаться тебе в любви, но потом подумал, что это глупо как-то. По-мальчишески. Так и не довёл дело до конца. Струсил, короче. Но не доводить дело до конца — это, кажется, не в твоих правилах. Это точно. Многозначительно произнёс Назар. Я и это просто так не оставлю. Вот увидишь. Я смотрела на него и не могла сдержать улыбку. И сердце счастливо выпрыгивало из груди. Сейчас я слышала только его стук. Мы пробыли на набережной до тех пор, пока над шпилем Петропавловки не заполыхал рассвет. В эту ночь оба осознали, как мало нам нужно для настоящего счастья. Просто получить возможность быть всегда рядом. Постскриптум. Я так и не наладила связь с родителями. На это не было ни моральных сил, ни особого желания. Но время от времени узнавала об их жизни в Штатах через бабу Валю. Наверняка бабуля тоже рассказала маме и папе о том, как я здесь живу. Агния исполнила свою главную мечту. Поступила в Академию художеств. А Федя после испытательного срока получил работу, на которой ему предоставили квартиру в аренду недалеко от Чернышевской. И вскоре они с Агнией перебрались в неё. Мы часто встречались по выходным, устраивая турниры по настольным играм. Я восстановилась в универе и не искала соседку по квартире. Ко мне перебрался Назар. Я училась готовить, а Харви наконец получил доступ к обожаемым домашним лакомствам от Кушнера. У моего пса появилась ещё одна маленькая подруга — Милана, с которой мы теперь тоже проводили немало времени. Пока позволяла погода, мы с Назаром ужинали на крыше, а в дождливые вечера ели на кухне, слушая лиричные композиции Жорика, который с каждым днём играл всё лучше. По его музыке мы с Назаром вскоре безошибочно могли определить, в каком сегодня Жора настроении. Если он играл грустные красивые мелодии, значит, снова поссорился со своей девчонкой. Всё текло своим чередом. Не было глобальных изменений и душевных потрясений, и в этом была своя прелесть. Тихое, размеренное счастье, которого заслуживает каждый. Разве что в один из осенних дней на нашей лестничной площадке, рядом с уже немного выцветшим рисунком, появилась новая запись, сделанная родным неровным почерком. Я признавался в любви просто. Рисовал большую медведицу у тебя в подъезде. Потому что все люди созданы из костей, плоти, веса и роста. И только ты создана из созвездий.